А главное, все равнодушны к нашей основной идее. «К всеобщей гармонии мира!» — не сдержался ежики. Впрочем, теперь было все равно. Напролом так напролом. Очки у Кантера блеснули и погасли. «Вам опять или приснилось что-то, или кто-то наговорил эту чушь. Задача наша более проста и насущна — попытаться исправить нынешнее общество. Оно гибнет от сытости, от провозглашенного всеобщего благоденствия. Извините, но вы еще ребенок, вы этого просто не видите. Да и большинство взрослых не видит. Людям кажется, что они достигли желанных высот бытия. У них все есть, и теперь настала эра удовольствий. И все отдается в жертву удовольствиям. Науки, открытия, смысл жизни. Любовь стала развлечением на час. Извините, это не детский разговор, но это так. Нормальные семьи настолько редки, что скоро их будут заносить в Красную книгу. И во всем этом кроется пока незаметное начало гибели. И спасение только в вас». «Во мне?» «Вас, в детях. Нынешний взрослый мир обречен. Только те, кто сейчас еще не отравлен этим миром, способны спасти человечество. Установить в мире твердый порядок, в котором каждый человек знает свою роль, свой смысл бытия». «Так ведь было уже такое, твердый порядок. Сколько раз? Мы учили, и всегда кровь». «Вы путаете, матюш. Порядок порядку рознь. К власти приходили диктаторы, державшие народ в страхе. А когда придут люди разумные, осознавшие свою великую и ответственную роль, когда они поймут, что их задача — спасение всей цивилизации, тогда и родится новый мир». «Были ведь и такие», — сказал ежики. «Про них тоже есть в истории. Их убивали». «Да, да, потому что это были честные, но слабые люди. А должны вырасти, наконец, те, кто сильнее людского недоверия и зла. Те, чьи силы, свойства и души не в пример масштабнее, чем у массы остальных людей. Те, кто будут неуязвимы. Они станут владеть тайнами пространства и времени и, может быть, тайной бессмертия». «Зачем мне бессмертие, если нету мамы?» — шепотом сказал ежики. Кантер опять качнулся вперед, сильно наклонившись и, глядя в пол, проговорил глухо. «Вот здесь я бессилен, малыш». «Чтобы куда-то отправить маму! Силы нашлись!» Ежики словно с обрыва шагнул, ухнуло сердце. Но Кантер ответил по-прежнему ровно и устало. «Я понимаю. Сквозь сон, или как там называет это доктор, вы слышали наш разговор. Наш давний теоретический спор о кризисе современной семьи. Все перепуталось у вас в голове. Фантазии с явью». «И поэтому доктор куда-то исчез. Может, туда же?» «Доктор болен и лежит дома. Если хотите, можем его навестить. Он подтвердит мои слова. Поверьте, матюш, я не хитрю с вами. Зачем это мне? В конце концов, через несколько дней вы вернетесь домой и, скорее всего, не захотите оставаться лицеистом». «Не гожусь я во владыки мира», — горько и язвительно сказал ежики. И подумал. «Если выскочить в дверь и промчаться по коридору, не перехватят?» «Мы не воспитываем владык. У командоров другие цели и другие традиции. Вы ведь, насколько мне известно, до сих пор не знаете нашей теории». «И знать не хочу», — вырвалось у ежики. «А напрасно. Еще в древности первый командор учил. Людям нужны просветители, те, кто поведет их к добру и всеобщему знанию. На острове Сейнаш у него была школа. Когда враги осадили город, они взяли в деревнях 50 женщин-заложниц и поставили условие: или жители выдадут им командора, или они утопят женщин в озере, а город сожгут греческим огнем вместе со всеми жителями, со школой, где было 100 талантливейших учеников, от которых зависело будущее народа. И человек этот...» Кантер вскинул голову, заблестел очками. «Человек этот добровольно отдался царю Эгосу, и тот сжег его на холме, на виду всего города, и ушел». «Ну и что?» — сказал ежики. «Как? Ну и что?» «Он был хороший человек, он всех спас. А вы?» «А что я?» «А вы все врете», — выдохнул ежики, потому что очень хотелось заплакать, потому что в этот миг опять вспомнился черный телефон, голос в трубке. «Но ведь было же это, было!» И как он рвался сквозь лунные полосы, сквозь темноту. Кантор сдержался, только сел прямо. «Я обманул вас лишь в одном, и сделал это в ваших же интересах. Я сейчас с матью уж объясню вам все, и это будет чистая правда, и, может быть, вы поймете меня и станете союзником». У ежики криво дернулся рот, но Кантор сказал ровно и даже с ноткой печальной торжественности. «Нет у вас чересчур высокого индекса воображения. Точнее говоря, он есть, но не в нем дело. Дело в том, что вы — генератор силового поля. Помните тот вечер, когда я пришел к вам?» «Ну, и что?» «Я случайно проходил мимо вашего дома. В толпе узнал, что происходит. В этот момент служба охраны отключила от дома энергию. Да-да, свет остался от аварийного источника, но источник этот слаб. Создать силовое поле он не может. Два мотоциклиста рванулись к дому и вылетели назад, как пробки. Это было замечательно, мальчик. Ты в своей справедливой ярости, я ничуть тебя за это не осуждаю, в своем нежелании расставаться с домом держал поле сам, силой своей души и еще какой-то неведомой силой. И тогда я понял, вот находка для лицея. Разве я был не прав?»